На широком балконе, украшенном легкими тканями, расположился пестрый двор Ларсаба. Мариам, окруженная княгинями, сидела рядом с царем, а вокруг красавицы Картли и заносчивые князья. Мествири и Ашуги расположились друг против друга на скамьях, покрытых коврами. Начальник замка называл имена певцов, и каждый из них выступал со своими шаири и поэмами. Гульшари не ошиблась. Только о ней пели певцы, вознося до райских видений красоту прекрасной княгини Амилахварь. Нестан, откинувшись на голубую подушку, насмешливо шепнула Хоришане о назойливой глупости крикунов. У ворот Метехи спорили. Дружинник копьем загораживал путь старику. Подошел Баака. «Одежда плохая. Как такую царю показать?» — сердился дружинник. Баака предложил старику надеть чистое платье, но старик строго отказался. «Каким жил, таким царю покажусь. Петь пришел, а не чохой хвастать». Баака направился к замку. Луарсаб, смеясь глазами, задорно повернулся к нетерпящему нищих Шадиману и разрешил: «Пусть войдет, певца по песням встречают». Но певца встретили откровенным смехом. Поклонившись только царю, он опустился на ковер. Жалобно дрогнула струна Чианури о страшном времени. «Пусть царь оглянется на границу Картлии, пусть поострее наточит шашку, пусть седлают воины коней, темнеют горы от вражеских знамен, несутся тучи неверные, жгут Картли глаза врагов. Пусть царь поострей наточит шашку». Луарсаб недоуменно слушал дребезжание старика. Еще сегодня ему докладывали полководцы Ярали и Захария о полном спокойствии картлийских границ. Гульшари вспылила. Разве старик не знает, о чем сегодня поют? Старик пристально посмотрел на Гульшари и медленно сказал: «Если красавицы затмевают перед царем опасность, грозящую Картли, и петь можно только о красоте, то одну красавицу видели мои глаза, то же, как сейчас небо голубой чохой хвастало, только солнце в черное море упало, а черное море в глазах девушки спряталось. Солнце дна не нашло, черным огнем закипело, небо рассердилось, другое солнце светить поставило, другое тоже в море упало. Так 100 солнц в глазах девушки спрятались, только одно на небе последнее осталось. Когда немножко глаза закрыты, ничего, ресницы тень держат. Когда совсем открыты, смотреть нельзя, сердце режет». Тогда заря сказала: «Пойду посмотрю, почему солнце с неба убежало». Посмотрела, и на губах девушки жить осталось. Тогда жемчуг сказал: «Еще красивее буду, если красный цвет около будет. Но только тесно, рот совсем маленький. От тесноты больше жемчуг блестит». Тогда луна сказала: «Если солнце в море ушли, я над морем светить хочу». И на лбу девушки осталось. Тогда звезды сказали: «Скучно на небе стало. Всегда около луны живем, и на ресницах девушки повисли». Тогда закат обиделся: «Если все убежали, почему меня оставили? Сейчас на щеках играют». Тогда буря рассердилась: «Почему о ней забыли? От ночи одно крыло оторвала, молнию тоже захватила, и так на голову красавица опустилась». Тогда птицы собрались и свой голос ей отдали. Только голубь потихоньку от других кротость ей вместо голоса дал. Тогда цветы собрались и свое благоухание ей отдали. Тогда змеи собрались и гибкость ей отдали. Тогда звери собрались, но лев зарычал: «Кто, кроме меня, смеет подарки красавице предлагать?» И отдал ей сердце свое. Теперь, когда она смеется, деревья расцветают, когда скучает, дождь идет, когда ходит, трава радуется, думает, бабочка крылом тронула. Только когда так много вместе, всегда опасно. Черное солнце к себе манит, а море не любит, когда дно ищет. Заря тоже неспокойна, кровь играет, а жемчуг кровь любит, а кровь место ищет, а место всю землю захватило. Старик, ты лучший певец, и справедливо отдать лавровый венок тебе. Ларсаб окинул присутствующих веселым взглядом. Гульшари поддержала царя и вкрадчиво спросила имя необыкновенной красавицы. Старик долго молчал и на настойчивость Гульшари наконец ответил: «Зачем имя знать? Судьба откроет двери. Судьбу трудно обмануть». Гульшари гневно обвиняла старика в лживости. Заинтересованный не менее других, Луарсап обещал старику заслуженную награду и потребовал имя красавицы. Старик поднялся, пристально посмотрел на Гульшари, медленно обвел слезящимися глазами присутствующих и остановил взгляд на Луарсабе. «Может быть, царь, скоро увидишь ее скорее, чем пожелал бы тебе друг. Ее имя не спрашивай, а мое запомни, Бадри. Если хочешь наградить, вели после смерти похоронить там, где мертвым найдут». Бадри осторожно взял Чианури и, не поклонившись, вышел. Некоторое время на балконе молчали. Луарсаб первый оборвал тишину. «Раз предсказана мне встреча с красавицей, похитившей у неба лучшие украшения, то незачем беспокоиться и нарушать веселье». Возмущенная Гульшари клялась: «Хитрый старик подкуплен гурийской длинноносой княжной, недаром о носе он в своей песне не упомянул». Нестан напомнила: «Красавица живет в Картли». Если бы взгляд мог убивать, то Нестан, наверное, умерла бы раньше старика. Но соперницам пришлось довольствоваться орудием колкостей и щитом любезностей. Даже убеленные сединами князья только теперь поняли значение словесного поединка. Шадиман, видя веселость царя, перевел взгляд на побледневших Зураба и Андукапара и благоразумно напомнил о певцах. На рассвете загудели все тбилисские колокола, сливаясь в один медный вопль. Тбилисцы выбежали сонные на улицы, и под отчаянные выкрики глашатые с ужасом увидели на гребнях гор запоздалый сигнал — перелет огненных птиц. Еще ночью в Метехе прискакали от Саакадзе гонцы, и беспечный замок услышал страшную весть. Метехи зазвенел доспехами. Военный совет. Молниеносное выступление дружин. Стремительный поход Захария и Ярали через горный проход в Манглиси. Картли схватилась за оружие, но момент был упущен. Феодалы, действуя каждый в зависимости от личных выгод, не стремились к общей защите государства и снова подвергли Картли жестоким ударам Стамбула. Царский замок, замкнутый от внешней жизни позолоченной скорлупой, занятый перами, охотами, ристалищем, наполненный интригами различных партий, а на этот раз опоздал предотвратить вторжение врага. Стамбул, возмущенный оттягиванием военного союза, намеченного Шадиманом, намеревался покорением Картли уничтожить влияние Ирана на Восточную Грузию. Знаменитый полководец султана Ахмеда Татархан, помня поражение в Триолетской битве, действовал осторожно. Возвращаясь в Турцию после покорения Багдада и ведя за собой нагруженные караваны пленных и табуны коней, хан до Адзиси передвигался по ночам, залегая днем в густых лесах. Только у Квельти сторожевые башни обнаружили врага. Передовой отряд Ерали и Захария успел укрепить горные вершины, но во время сна был окружен и перебит стремительным татар-ханом. В отчаянной схватке знаменитые полководцы Ерали и Захария, не раз одерживавшие победы, пали на свои мечи. Прорвав укрепленные теснины, войско султана хлынуло на обнаженную Картли. Подняв над Манглиси, Одзиси и Квельти зеленое знамя, янычары безудержным потоком кинулись на княжеские владения, и феодалы не только не могли оказать помощь царю, но сами едва спаслись через пещерные проходы в неприступные замки крепости. Народ, объятый ужасом, бросал на разграбление деревни, спасаясь в непроходимых лесах. Разгром царства заставил Луарсаба с приближенными спешно покинуть уже опустевший Тбилиси и через Эртацминда укрыться в Цхерецком замке. С высокой башни замка Луарсаб с отчаянием наблюдал за беспокойными огнями сторожевых башен. Но к нему на помощь не спешили войска, не развивались знамена, не гремел боевой клич. Царь был забыт, и хотя его жизни не угрожала опасность, стыд сжимал его сердце. Картли брошена на произвол врага. Первая война загнала его с придворными и горстью дружинников в безопасное убежище. Зураб, бросившийся из Тбилиси в Ананури, не возвращался. На соединение с другими замками рассчитывать невозможно, все отрезаны один от другого. Гонцы продолжали приносить страшные вести. Впервые растерялся Шадиман, впервые, изогнув упрямые брови, беспомощно сжимал саблю Андукапар. Но Сте бурлит. Союз Азнауров совещался всего один час. Барсы Даудбек, Гиви, Пануш, Элисбар и Матарс, передав свои дружины Саакадзе, умчались в ночной мрак. Таинственно перекликались голубые дрозды, звякала неосторожная сбруя. К Носте стекались остальные азнаурские дружины. Гонцы, спрыгивая на ходу с вспененных коней, доносили о движении турецких сил. Погружая в густую мглу азнаурские знамена, Саакадзе двинул 2000 дружинников к Цхерецкому замку и на рассвете предстал перед изумленным Луарсабом. В деревне Квельти турецкий разъезд поймал старика с Чаанури. Прельстившись сулимой наградой, старик повел татархана по глухим тропам к Цхерецкому замку. В угрожающем безмолвии пересекли турецкие колонны запутанные зигзаги гор, колючие заросли, орлиные ущелья, обогнули Эртацминду, перевалили Гостипские высоты, переползли лощину Гиен, а старик со связанными руками все шел и шел, не оборачиваясь, пока разъяренный татархан не узнал Квенадарисскую дорогу. Судьбу хотели обмануть, повернувшись к туркам, сказал насмешливо старик. Всегда фесками были. Разве певец народа предаст свой народ? 60 тысяч войск Татархана поспешно повернули обратно к долине, а обезглавленный старик с разбитой Чианури за поясом остался лежать на холодных камнях. И только через несколько дней удалось Татархану расположить свое войско вокруг города Ахалкалаки. Луарсап и весь двор с высоты замка с ужасом смотрели на долину Эртацминда, покрытую точно кровавыми волнами красными чалмами. Созванный совет молчал, растерянно сидели князья, мрачно склонил голову Луарсап. «Значит, отдать Картли на разграбление?» Молчавший Саакадзе поднялся. «Царь, прошу дать мне 7 часов времени, и султаны 100 лет будут помнить навязанную Картли войну». Луарсап посмотрел на Шадимана, на других царедворцев и потянулся к Саакадзе. «Георгий, передаю тебе власть верховного полководца. Царь Луарсап всюду пойдет с тобой». Оставив Схерецкий замок, Саакадзе помчался к деревне Кафтисхеви. Стрелами летела по заглохшей Картли дружина барсов, призывая народ встать под знамена Саакадзе. Из лесов, из пещер, из сторожевых башен, из дальних деревень стремились к Носте воодушевленные крестьяне. «Саакадзе зовет! Наш Саакадзе зовет! Спешите, люди! Саакадзе победу обещает! Всегда слово держит! Мне сына в горе выкупил, а мне дочь выкупил! В Носте теперь живет. Меня от подати в Мцхет освободил. В Эзате всем целебную мазь для коров дал. Мне сына в Ананури от купцов спас. Мне овец в Хертвисе подарил. Спешите, люди, Саакадзе зовет. Саакадзе победу обещает, всегда слово держит». И все ближние и дальние крестьяне, которым в течение многих лет Саакадзе упорно оказывал помощь, восхваляли щедрость Саакадзе. Расчет Саакадзе на благодарную память народа оказался правильным. С криком «Наш Саакадзе зовет!» молодые, старые и даже подростки хватали кинжалы, точили затупленные шашки, вырезывали дубины и бежали в Носте, увлекая за собой встречные деревни. Даже женщины бросали на руки старухам детей и, схватив кинжалы, стремились к заветному замку, воплощая в Саакадзе свои надежды. В Носте Ростом и Дмитрий снабжали крестьян оружием, привезенным с собою на верблюдах, бежавшими из Тбилиси амкарами. Сажали на коней молодежь и через дальние дороги под началом опытных азнауров или дружинников отправляли в Кафтисхевский лес. Русудан тайными путями отправила верных людей в Ананури с просьбой Георгия к Нубзару немедля двинуть войско к Сураму, а также предупредить Мухран Батони и Шалву Аристави о решении царя сражаться с турками в Сурамской долине. Тайные гонцы Саакадзе от имени царя скакали к замкам Цицишвили и Джавахишвили с указанием безопасных дорог к Сураму. Эрасти и 20 разведчиков, некогда отнятых у багдадских купцов в Ананури, змеями ползли в лесах мимо вражеского лагеря, собирая в тылу народное ополчение. Картли забурлила. Предоставленный себе народ с гордостью взял в мощные руки защиту страны. Осведомленные гонцами феодалы спешили тайными путями к Цхерецкой лощине. Но наружно Картли замерла. Все ушло вглубь. В настороженной тишине замерли шорохи, и только ночью шуршала трава. Только неслышно сгибался приозерный камыш, только тихо перекликались дрозды. Татар-хан, обманутый победоносным шествием и убаюканный тишиной, расположился многочисленным лагерем у Схерецкого замка. В чаще Кафтисхевского леса 8 тысяч вооруженных конных и пеших дружинников встретили Саакадзе боевым кличем. Каждый час прибывали новые толпы, сменившие плуги на шашки. Оставив Квалевидзе и 10 азнауров формировать и отправлять дружины, Саакадзе, Ростом, Дмитрий с дружинами стремительно двинулись напрямик к Цхерети, и в 7 часов вечера Саакадзе расположил войско на ночлег у подножия погруженного в отчаяние замка. Обрадованному царю и царедворцам Саакадзе развил гениальный стратегический план, увековеченный в грузинских летописях Сурамской битвой и народным признанием Георгия Саакадзе великим Моурави. Этот план, выдвинутый вождем азнаурского движения, был противопоставлен феодальному способу ведения войны. На рассвете, потрясая обнаженной шашкой, Саакадзе напомнил дружине о народной воле, достоинствах добровольного народного войска. Ополченцы встретили речь бурным восторгом, угрожая, потрясали оружием, нетерпеливо рвались в бой. Протесты Шадимана и придворных не остановили Луарсаба, и его появление в сопровождении царевича Кайхосро и князей Заза Цицишвили, Качибадзе, Газнели, Липарит и телохранителей было встречено шумной радостью. Саакадзе, разделив войско на центр, правый и левый фланги, приставил к царю Датой Рустома с приказом беречь Луарсаба больше своей головы, ибо гибель царя в битве внушала суеверный страх войску и сеяла панику. Царь принял правый фланг, укрепленный дружинами союза азнауров, Заза Цицишвили левый, а центр, имея рядом Дмитрия, повел Саакадзе. Войска стройными колоннами двинулись в обход по Схерецкой лощине, и только у деревни Ниаби были замечены изумленным татарханом. Рассыпалась тревожная дробь турецких бубнов. Взлетели бунчуки, размахивая полумесяцами и конскими хвостами. На фланге вылетела, ощетинив дамасские клинки, турецкая конница. Взмахнул ятаганом одноглазый паша, и турки густой колонной яростно кинулись вперед. Рядом скакал, взметнув зеленое знамя, Накир. Татархан с высоко поднятой саблей вздыбил коня. Гремели бубны, гремели даппи, фыркали кони. Зловеще сверкали сабли. Саакадзе врезался в центр турецкого войска. Расчет Саакадзе оказался правильным. Неожиданность нападения вызвала замешательство. Передовые янычары были смяты мощным натиском Саакадзе. С налитыми кровью глазами Дмитрий неистово размахивал шашкой, ведя за собой сабаратианскую дружину. Не менее яростно бились левый и правый фланги. Цари Дато, во многом схожие, ловко маневрировали конницей, то соединяя ее в сжатую колонну, то рассыпая по лощине отдельными звеньями. В погнутых доспехах, на конях, залитых кровью, азнаур и царь увлекали за собой опьяненные битвой войско. Благоразумный Ростом, помня приказ Саакадзе, по пятам следовал за царем. Он зорко следил за взмахами ятаганов и не раз твердой рукой перерубал дорогу слишком смелому врагу. Гиви со своей дружиной, запоздав к началу битвы, яростно врезался в дружину Квлевидзе и был немало озадачен, получив удар рукояткой по затылку, увидев бешеные усы Азнаура и услыша отборную брань на слишком знакомом языке. Турецкими силами на левом фланге командовал высокий бек со светло-голубыми глазами. Было что-то покоряющее в его флегматичных движениях. Он равнодушно сближался с грузинскими конными звеньями и лениво взмахивал саблей, словно отгоняя мух. Его избранный отряд, перенявший от сарацин искусство четких ударов, неуклонно продвигался за своим голубоглазым начальником к главным силам картлийцев. Саакадзе, невольно залюбовавшись беком, безошибочно разгадал его намерение — взять в плен царя. Он указал Заза Цицишвили на сокрушающего картлийские ряды бека, приказав во что бы то ни стало отсечь голову опасному храбрецу. Заза бросился выполнять приказ Саакадзе. Бек спокойно повернул коня навстречу врагу. Но Заза неожиданно круто вздыбил коня. Молнией сверкнул клинок, и Заза на лету подхватил отсеченную им голову Бек. Отчаянно отбиваясь, он проскакал сквозь густые ряды врагов и, залитый кровью, бросил к ногам царя первый трофей победы. Лишенный начальника, левый фланг турок, несмотря на численный перевес, дрогнул и бросился бежать, увлекая за собой остальных. Татархан, надеясь на конечную победу, отдал приказ священному полку пророка, всегда находившемуся позади войска, остановить бегущих и отступать по направлению к Гори. Неистовые победные крики, подхваченные эхом, рассыпались по горам. Саакадзе решительно воспротивился желанию царя преследовать врага, напомнив о данной ему власти начальника. На спешно собранном царем военном совете Саакадзе показался последним. Он сам расставил стражу, распорядился об отдыхе, еде, привезенной воинственными крестьянками, приказал собрать все оружие, брошенное турками, и лишних коней отвезти в Эртацминда, куда сейчас стекались новые толпы ополченцев. Он поручил вернувшемуся Эрасти скакать в Кафтисхеви и передать оставшимся барсам свой приказ. На недоуменный вопрос царя, князей и азнауров Саакадзе подробно объяснил свой план. Турки теперь спешат соединиться с другой частью своего войска, но посланные азнаурские дружины снесут все мосты и такой мерой загонят врага к Сурамским долинам. Ко всем князьям посланы гонцы. По всей Картли верные азнауры собирают народное ополчение. Все леса кишат засадами. Предупрежденные нукзары Зурапы Ристави пересекут дорогу, ничего не подозревающей второй части турецкого войска. Эристави Ксанский, Джавахишвили и Турманидзе зайдут с правого фланга, а Ревас Орбелиани, Иракли Эмериджиби и Газнели закроют левый фланг. Войска же Мухран-Батони, Амилахвари, Квели, Церетели и Магаладзе зайдут у деревни Брбона в тыл врага. Таким образом, Татархан попадет в смертельное кольцо. А на рассвете, в первоначальном порядке, царь Саакадзе и Цицишвили двинутся в обход и как раз поспеют вовремя к запертым отвесными горами теснинам и устроят там ловушку. Царь с восхищением, князья с трепетом, а азнауры с благоговением и бурной радостью смотрели на грозного полководца. Турецкое войско шло к горе, придавая огню и Тагану богатые окрестности, замки и деревни. Но, подойдя к Куре и увидев разрушенные мосты, вынужденно двинулась, не подозревая ловушки, к ташискарским теснинам. В предутреннем тумане грузинское войско направилось через Дуэсские долины к Ахал-Даба. На совете у Дуэсского перевала решили не преследовать врага по правому берегу Куры, а перейти Куру вброд, обойти турок, соединиться с шедшими на помощь войсками внутренней Картли и стать у Сурама, замыкая собою главный проход в Хеоба, единственный, ведущий к границе Турции. На берегу Куры картлийские дружины были встречены народным ополчением. Разодранные чохи, спутанные черные бороды, настороженные глаза, зазубренные шашки говорили о суровых нахидурцах. Сутулые коренастые атенцы с горящими из-под нависших бровей глазами потрясали прощами. Тонкие гибкие урбинцы в помятых цаги, в полинялых архалуках, сжимая копья, буйно встряхивали курчавыми головами. Высокие, плотные, с взлохмаченными рыжими бородами сарабатианцы, сверкая холодной голубизной глаз, взмахивали тяжелыми дубинами. Юркие сомихитари в истоптанных чувяках, замусоленных бешметах, в облезлых шапчонках, задорно торчащих на пышных макушках, размахивали тонкими кинжалами. На черных архалуках, на желтых бешметах, на серых чухах жесткими пятнами застыл соленый пот. От таинственных руин Армази, от шумной Арагви, от пещер Уплицихе, от ветхого Мцхета, от замкнутого Ацхури с жаждой мести бежало к сурамским полям народное ополчение. Изумленно смотрел царь на живую Картли. Это не были раболепные тени, освещающие факелами дорогу его коню. Это не были приниженные с кислыми улыбками гостеприимные крестьяне, выставляющие раскрашенных жен и матерей. Грозная живая Картли смотрела в глаза изнеженному царю. Бурный разлив реки не остановил ожесточенное ополчение. Валили деревья, рубили бревна, разорванными чухами перевязывали гибкие ветви. В бешеный водоворот спускали непрочные плоты, бросались вплавь на бурдюках, досках, стволах. В коричневую муть гнали ржавших коней. Солнце раздробляло прыгающие лучи на саблях и кинжалах, торчащих над головами. С гиканьем, со свистом, с хриплой бранью, выплевывая вместе с глиной проклятие, ополчение перерезало мутную толщу неукротимой Куры, и грузины, опередив янычар, шедших к границе через сердце Картли, вышли к сурамским полям. Нукзар и Зураб, разгромив передовые части турок, встретили царя победными кликами. Ловкие гонцы известили о выполнении плана Саакадзе войсками Ксанского Эристави, Мухран-Батони, Амилахвари и других князей, мертвым кольцом задержавших движение янычар, не допуская соединения их с главными силами. Татархан, заметив маневр грузин, расположил войска по берегу Куры вблизи Квишхети и, окопавшись глубокими рвами со стороны Сурама, стал ждать подкреплений. Совет военачальников решил всецело положиться на Георгия Саакадзе. Саакадзе заявил: главная задача — заставить Татархана принять бой, возможно, скорее. Поэтому, отрезав туркам путь к отступлению, Саакадзе расположил войска Шалвы и Ристави у Кортанетских вершин. Остальные войска были размещены с точным расчетом бросать их в бой постепенно, чтобы внести волнение и расстройство в ряды врага. Окопавшись в центре, Саакадзе рассыпал передовую цепь и, вызвав 15 ностевцев, изучивших бой на русийских пищалях, оставленных боярином Татищевым, приказал обстрелять турецкие ряды. Такая охота и отсутствие ожидаемой помощи сильно беспокоили Татархана, и, потеряв самообладание, он вывел войско на открытую долину. «Саманная голова!» — невольно вскрикнул Дмитрий и, увлекая за собой дружины, понесся навстречу. С правого фланга ринулся царь. Яростно дрались дружины. Саакадзе, клином врезавшись с ностевской дружиной в центр вражеских сил, не давал Татархану выровнять линию флангов. Вновь закипевшая сеча не помешала Саакадзе зорко следить за картлийскими войсками и ежеминутно посылать к князьям и азнаурам гонцов с приказаниями. Рев, свист мечей, сабель, стрел, ржание коней. Но не это заставило дрогнуть после четырехчасовой битвы бесстрашного Татархана. С левого фланга бешеным потоком неслись свежие арагвинские дружины Нугзара и Зураба. Татархану в кровавом тумане они показались несметными, и только быстрота коней могла спасти его и треть войск. Пешие, бросая оружие, бежали в окружные леса. Каждый думал только о своем спасении. Но наперерез им уже мчался Гуния, ведя за собой твалацкие сотни. Мольба о пощаде только разжигала картлийцев. Тысячи голов падали на горячую землю сурамских полей. Внезапно на крутых отрогах со стороны деревни Бурбона появились новые турецкие силы. Татархан облегченно вздохнул, но тут же в отчаянии до боли стиснул рукоятку ятагана. Бахчисарайское знамя с полумесяцем, словно подбитая зеленая птица, плашмя падало в ущелье, куда преследуемые княжескими дружинами, теряя строй и оружие, скатывались всадники в турецких доспехах. Картлийские воины и ополченцы встретили теснимых турок яростным воем. Случилось необъяснимое. Многотысячное войско Татархана было побеждено. Турецкий военачальник шел на Картли, не предвидя новой стратегии Саакадзе, сосредоточившего в своих руках единство военных действий. Картлийцы беспощадно преследовали бегущих. Кони вязли в кровавой грязи. Это была месть народа за многовековую тиранию. Последними вернулись царь и Саакадзе с дружиной барсов и твалацкими сотнями. Дружинники вели за собой по нескольку коней. Тысячи зажженных факелов и крики восторга встретили победителей. В этот момент, казалось, стерлись все грани. Опьяненные небывалой победой картлийцы целовались запекшимися губами. Обнимались даже враждующие между собой князья. «Ваша! Ваша царю Луарсабу! Ваша великому Моурави Георгию Саакадзе!» Царь обнял и крепко поцеловал Саакадзе. Сняв перстень, царь хотел надеть на палец Саакадзе, но руки исполина не походили ни на чьи руки в картли. Кругом засмеялись. Саакадзе, поцеловав, надел перстень на эфес шашки, крепко стянув лентой. Пусть подарок царя всегда напоминает о Сурамской битве. Забыв усталость, до полуночи ликовали победители. На стоянке у царского шатра желтела пирамида из тысячи турецких голов. И вокруг пирамиды под музыку и пляску пировали картлийцы. Следующий день прошел в поисках врага, но уцелевшие уже перешли границу. Только воинственные женщины в течение нескольких дней отыскивали в лесу скрывавшихся турок и в знак позора и поучения, дабы больше не приходили, обнажали их, а из великодушия и жалости к ожидающим матерям, женам и сестрам указывали дорогу к границе. Один янычар, в благодарность за возвращенную ему одежду, сказал женщинам, что если бы не проклятый старик, заведший их на гостипские высоты, то грузины не одержали бы победы. Старику, конечно, там сняли голову. Разведочный отряд Эрасти отправился на гостипские высоты. Через несколько дней Эрасти признал в обезглавленном старике известного картлийским деревням Бадри, пользовавшегося за прозорливость суеверным уважением. Царь приказал похоронить его на гостипских высотах и поставить памятник-часовню с надписью на дверях «Не пожертвую вечной жизнью, временной, не буду предателем царя и отечества». До поздней ночи подсчитывали добычу. Брошенный татарханом караван с трофеями персидской войны, мешки с серебром, с золотом, в изящных изделиях, серебряные и золотые шашки, сабли, дротики, копья и табуны коней с седлами. По совету Саакадзе в этот же день был отправлен подарок шаху Аббасу. Отбитые пленники-персияне, 3000 турецких голов, надетых на пики, конь обезглавленного голубоглазого паши с золотым седлом и саблей, украшенный драгоценными камнями, 1000 дротиков. Это был политический намек на мощь Картли. Шах Аббас, радуясь поражению ненавистного врага, так и оценил смысл подарка. Он еще раз убедился в правильности своего выбора и решил теснее связаться с Саакадзе. И народ понял значение своей воли и уверовал в непобедимость великого Моурави. Огромные трофеи обогатили царя, князей и даже Азнауров, но Саакадзе свою долю просил царя раздать добровольным дружинникам, пришедшим из картлийских глубин. По настойчивому совету Саакадзе царь, отпуская домой крестьян, объявил: «Все участники этой войны будут освобождены от подати на год». Зная, сколько средств затратил Саакадзе на войну, князья поразились его бескорыстию. Луарсап особенно наградил дружину барсов, зачислив Датой Ростома в свою свиту с правом свободного входа в Метехи, а остальным Азнаурам дал звание начальников царских дружин, обещав подумать о расширении земель. Восхищенный царь тут же возвел Саакадзе в князья и назначил его Моурави Тбилисским, Двалецким и Цхинвальским и подтвердил тарханную грамоту на право свободного входа в Метехи. Желая подчеркнуть благодарность герою, царь выразил желание отпраздновать победу Сурамской битвы в замке Носте. Польщенный Саакадзе горячо поблагодарил царя и пригласил всех князей и азнауров в Носте на царский пир. То же приглашение повторил Саакадзе всем крестьянам дальних и ближних деревень. Глава 38. Скачут настороженные телохранители, пронзая острым взором сонные кусты. Не притаился ли стамбульский кинжал? Не подстерегает ли Моурави исфаганское копье? Но спокойны зеленые папахи деревьев, спокоен синий щит неба, спокойна холодная тропа. Скачут веселые всадники, почтительно крутит ус шал воксанский, гордо улыбается нукзар аракский. Но через головы князей, через высоты негойские, видят властные глаза Саакадзе кровавые бури будущих битв. «Береги коня!» — слышит Георгий тревожный возглас. Мучительно ловит прошедшая память, и Георгий видит зияющую пропасть и напряженную руку Нукзара на своих поводьях. Азнауры, брецая оружием, азнаурки, шурша нарядами, дружинники, крестьяне в новых чухах, воинственные крестьянки с кинжалами за лентой, входили в широко распахнутые гостеприимные ворота Носте. На базарной площади столы с угощением. Режут баранов, птицу, готовят сласти, раскупоривают кувшины с вином, выкатывают трясущиеся бурдюки. Пряный запах горячего меда, щекочущий ноздри индийский перец, аромат бархатных персиков и аппетитный запах сациви наполняют воздух. Кроме гостеприимства, Саакадзе рассчитывал на впечатления и разговоры дальних крестьян, рассчитывал на желание воинственных девушек остаться в Носте, рассчитывал на желание дружинников в каждой деревне видеть Носте. Приехали из Тбилиси со своей зурной веселые амкары-оружейники. Целый день ели, пили, танцевали. Носте разоделась в пестрые ткани, ковры и цветы. Ждали царя. Русудан с восхищением думала: «Георгий когда-то обещал, может, гордиться мною будешь. Царь первый к ней едет. Не просто едет, Георгий заставил». Хорышане, помогая Русудан, мысленно определила, сколько удовольствия доставит царице Мариам посещение Луарсабом Носте. От главных ворот до замка, на посыпанной влажным песком улице, разбросаны душистые ветки и цветы. По сторонам дороги колышется живая цепь. На пригорках, на крышах разодетые толпы. Женщины с грудами цветов, с дайрами, мужчины с сверкающим оружием, пандури, зурна. Песня, визг, стрел, удары сабель встретили Луарсаба. Впереди царя под оглушительный гром дапи, под свист сабель, перезвон дайра, неслась в пляске молодежь. До той Ростом вели под узцы коня царя, Дмитрий коня Нестан, Элизбар коня Гульшари. Коней всех придворных князей и княжон вели молодые азнауры. Навстречу царю вместе с дикими выкриками летели цветы, бурные приветствия, звонкие песни. Варсаб невольно вспомнил прошлогоднее путешествие по Картли и украдкой обернулся на все время изысканно улыбающегося Шадимана. Мухран-Батони, Амилахвари, Цицишвили, Джавахишвили, Бака Херхеулидзе, Зорапаристави, Светлейший Симон, владетельные князья и большая свита придворных, окружая Луарсаба, выражали удовольствие встреч. Русудан, Текле и Хорешани, окруженные разодетыми азнаурками и красивыми девушками Носте, ждали у ворот замка. По правую сторону ворот Нукзар, настоятель Трифили, Шалва, азнауры. Текле с двумя черными косами до пят, с белоснежными розами в руках, заставила мужчин щуриться, словно от солнца. Саакадзе стоял за воротами, окруженный близкими азнаурами и стариками-крестьянами. Взметнулись пики стражи, звуки бубнов. Саакадзе бросился вперед, помогая Луарсабу сойти с коня. Ликующая волна вплыла в ворота замка. Радостные восклицания, взволнованные приветствия, Луарсаб обнял Саакадзе и выразил удовольствие видеть замок героя. Он изысканно склонился перед Русудан и поцеловал развивающиеся на ленте жемчужные цветы. «Царь, будь благосклонен. Сестра моя Текли приветствует тебя». Текли опустилась на колени, рассыпала у ног Луарсаба белоснежные розы и нежно сказала: «Пусть небесными цветами будет усеян твой долгий земной путь, как радостные сердца народа, имеющего столь прекрасного царя». Луарсаб, польщенный, приготовил одну из лучших улыбок и, склонившись, помог Текле подняться. Он уже намеревался повернуться к Хоришане, но, взглянув на лицо Текле, ошеломленно остановился, точно прирос к земле. Она, предсказанная мне стариком, но в тысячу раз прекраснее. Издалека до него долетел голос Саакадзе, представляющего ему Азнауров. «Кто?» «Да, старик приветствует от Ностевских Глех. Шадиман что-то из рук его взял. Еще один подходит, говорит: «А, Нугзар, Шалва, все здесь. Хорышани, как всегда, весела, Азнаура любит. Какие ресницы у Текле! А может, схватить ее, вскочить на коня и умчаться?» Уже остывали восторженные восклицания, уже разгрузили весь караван любезностей, уже расцеловались надменный Русудан княгини, уже третий раз повторил озадаченный Георгий приглашение войти в осчастливленный замок. Невероятным усилием воли Луарсаб отвел глаза от белого облака с черными змеями. Многим показался его голос слишком звонким, слишком искренним. «Рад видеть твое семейство, Георгий. Давно бы следовало найти способ сломать упрямство Русудан. Большой ущерб для Метехи — ее отсутствие». Царь еще раз поклонился Русудан и легко поднялся по ступенькам. Двор тихо шептался. Только Георгий, занятый приемом, не заметил, какое впечатление произвела Текле на царя. Больше других взволновались Гульшари и Настан, чутьем отгадывая значение этой встречи. По-разному закружились мысли. «Если б знала, давно бы приехала гостить к Русудан», — думала Настан. «Странно. Даже на мою свадьбу не привезли в Ананури Текле». Еще двое сильно заинтересовались происходящим. Пышные усы неразлучных друзей скрывали заостренные зубы. «Кажется, нашел средство отвратить от него Луарсаба», — процедил Шадиман. «Отвратить?» — изумил Сандукапар. «После неоценимой услуги Картли, оказанной хитрым плебеем?» «Э, друг, что стоит услуга, которая уже оказана?» Тихо скрипнул смех. «Конечно, сейчас царь полон благодарности, но красавице Текле мало времени нужно. Один взгляд, и воспламененная юность бушует сумасшедшим огнем. Когда сердце горит, а о средствах не думают. Многое может произойти, понимаешь? А Саакадзе горд, оскорбление нанесенного сестре не простит, и... Тогда придется удалить плебея, жаждущего мести. Безопасность царя выше всех чувств. Например, крепость Кафта давно не проверялась. Необходим опытный взгляд великого Моурави, а там... Да, несчастные случаи нередки в Картли. Восхищаюсь тобой, мудрейший Шадиман. А я в унынии думал, насколько времени завладеет опасный плебей сердцем царя. Только вот... Он вдруг вспомнил Гульшари и смущенно замялся. Шадиман скосил хитро сощуренный глаз. «Надо предупредить Гульшари. В интересах нашей партии Текли должна быть приглашена в замок. Гульшари незачем беспокоиться. Шадиман сумеет вовремя удалить неприятную гостью». Пировали в большом зале. Шумные тосты Тамады, Мирвана, Мухран, Батони, пересказы о бегстве турок, дерзкие шутки воинственных рыцарей, откровенная лесть царской неустрашимости. Напротив царя, рядом с Нестан, сидела, опустив голову, Текли. «Да, желтая ведьма уже действует», — думал Шадиман. «Уверяет, а может и правда не в состоянии отвести взгляд от невиданной доселе красоты». Конечно, у Гульшари среди женщин мало друзей. Умышленно засыпала, словно листьями, лестью ангела или заметила волнение царя. Еще бы не заметить, глаза огнем налиты. «Отравлю», — думала побледневшая Гульшари. «Не могу, княгиня, от стыда голова кружится». Текли скользнула к двери. Луарсаб нервно сжал руку Шадимана. Князь встал. «Наш царь очень взволнован приемом прекрасной Русудан и непобедимого Георгия. Думаю, и любезными речами верных князей. Может, царю угодно побыть немного одному в саду? Хотя время наставлений для меня давно минуло, но рад покориться полезному совету». Луарсаб весело встал. «Проводи, дорогой Шадиман». Саакадзе, конечно, не доверял беспричинному уходу царя, но он был далек от истины. «Любезный Шадиман, я потрясен. Точно пламя ворвалось в сердце. Молодость! Зачем себя стеснять, светлый царь? Найди красавицу в саду, и встреча подскажет остальное. Немного здесь побуду, потом вернусь к столу и постараюсь занять пирующих. Тем временем успокоишь взволнованную кровь». Вспыхнувший Луарсаб не успел ответить. Шадиман быстро скрылся. Нервно шагая по аллеям сада, царь вдруг остановился. Прислонившись к дереву, Текли беспомощно поникла. Луарсаб задыхался. Странная сладость сжимала сердце. Страх обуял Текли. Взгляд царя встревожил привычную жизнь. Она с ужасом следила за дерзкими взлетами своих мыслей. Значит, конец всем желаниям? А дальше что? Монастырь святой Нины? Нет, нет, жить, любить. А разве кроме него возможно еще кому-нибудь отдать жизнь? Горе мне! Как смею даже думать! Текли со стоном протянула руки, испуганно встретив сверкающий взгляд царя. «Текли, моя Текли, ты мне предсказана судьбой!» Сладкая мука срывала голос, бурное желание кружило голову, и, казалось, земля куда-то уплывала. «Расскажи мне, Текли, о своих желаниях. Ты слишком ко мне благосклонен, царь. Мои желания пустые, как ветер. Я знаю бабочку, зачарованно стремящуюся к огню». Луарсаб забыл, где он и кто он. Он весь отдался очарованию. Он слушал музыку дивного голоса, потрясенный чистотой неискушенного сердца. И Текли, забыв действительность, восхищенно смотрела на Луарсаба, в вспоминая привезенный ей Георгием из Ирана фарфоровый кувшин с нарисованным на нем сказочным персидским принцем. И словно нарисованному принцу, которому в тихие часы рассказывала о пережитом дне, она сейчас говорила Луарсабу о чешуйчатой змее, виденной ею в лесу, о диком котенке, прирученном ею, о ночных звездах, старающихся поймать друг друга, о насмешливом месяце, заглядывающем в ее окно, о вышитом ею барсе, похожем на Георгия, и об одиноком кусте диких роз над обрывом, где она любуется оранжевым огнем уходящего солнца.